Ян Скшетуцкий, наместник панцирной хоругви светлейшего князя Иеремии Вышневецкого. Под славным началом, сударь, служишь. Прими же теперь благодарность мою и руку. Наместник более не колебался. Панцирное товарищество хоть и глядело свысока на жолнеров других хоругвей, но сейчас пан Скшетузский находился в степи, в диком поле, где таким околичностям придавалось куда меньше значения. К тому же он имел дело с полковником, в чем тотчас же воочию убедился, потому что солдаты, возвращая обданку, пояс и саблю, мешавшие им приводить незнакомцев в чувство, подали ему и короткую булаву с костяной рукояткой и яблоком из скользкого рога, обычную регалию казацких полковников. Да и платье на его милости Зиновия обданки было богато, а умелый разговор обнаруживал живость ума и знание царского обхождения. Так что пан Скшесуцкий пригласил его отужинать, поскольку от костра, дразня обаяние и аппетит, потянулся уже запах жареного. Солдат извлек мясо из огня и подал на оловянном блюде. Стали есть. А когда принесен был изрядный мех молдаванского вина, сшитый из козловой шкуры, завязалась и нескучная беседа. «За наше скорое и благополучное возвращение!» — возгласил пан Скшесуцкий. «Ты, сударь, возвращаешься?» «Откуда же, позволь поинтересоваться?» — спросил обданк. «Издалече, из самого Крыма». «Что ж ты там делать изволил?» «Выкуп возил». «Нет, сударь-полковник, к самому хану ездил». Обданк с любопытством насторожился. «Однако же в приятной компании ты побывал». «С чем же ты к хану ездил?» «С письмом светлейшего князя Иеремии». «Так ты в послах был». «О чем же его милость князь изволил писать хану?» Наместник быстро глянул на собеседника. «Сударь, полковник, — сказал он, — ты глядел в глаза татям, которые тебя заарканили, и это дело твое. Но о чем князь писал хану, это дело не твое и не мое, а их обоих». «Я было удивился, — хитро заметил обданк, — что его милость князь столь молодого человека послом к хану отправил. Но, услыхав твой, сударь, ответ, более не удивляюсь, ибо хоть и молод ты годами, но опытностью и разумом зрел». Наместник невозмутимо выслушал лестное замечание, покрутил разве что молодой ус и спросил: «А скажи-ка мне, ваша милость, что поделываешь ты возле омельника? И откуда тут взялся, да еще один?» «А я не один. Я людей на дороге оставил. И еду я в Кудак, к пану Градзицкому, командующему тамошним гарнизоном, каковому меня его милость великий гетман послал с письмами». Кудак, Кадак. Крепость на правом берегу Днепра, у первого Кадакского порога, построенная в 1635 году для надзора за действиями казаков, в том же году разрушенная запорожцами во главе с Иваном Сулимой, вновь отстроенная спустя 4 года. Отряд, посланный Хмельницким, овладел ею осенью 1648 года. «Отчё ж ты не поплыл на байдаках?» «Таков был приказ, от коего отступать мне не подобает. Байдак — беспалубное, весельно-парусное речное судно. Странно и весьма, что его милость гетман так распорядился. Ведь в степи-то ты и попал в столь неприятную передрягу. Едучи же водою, наверняка избежал бы ее. Степи, сударь мой, теперь спокойные, я их знаю хорошо, а приключившееся — это злоба человеческая и зависть. Кому ж ты так не по душе? Долго рассказывать. Видишь ли, сударь-наместник, сосед подлый у меня. Он и мое имение уничтожил. И вотчину оттягать хочет. И сына моего побил. А теперь, как ты сам видел, и на мой живот покусился. Да ты, ваша милость, не при сабле разве? Тяжелое лицо Абданка на мгновение вспыхнуло ненавистью. Глаза хмуро загорелись, и он ответил медленно, неторопливо и четко. При сабле. И да оставит меня Господь, если отныне я лучшей управы против врагов моих искать стану. Наместник хотел было что-то сказать, но вдруг из степи донесся конский топот, вернее, торопливое жваканье копыт по размокшей траве. Сразу и слуга наместника, выставленный караульным, прибежал сообщить, что на подходе какие-то люди. — Это, наверное, мои, — сказал Абданк. — Я их сразу за Тясмином оставил и, никак не полагая засады, договорился ждать здесь. Минуты не прошло, и толпа всадников окружила полукольцом взгорье. Костер вырывал из темноты головы коней, раздувавших ноздри и фыркавших от усталости, а над ними — настороженные лица седоков. Прикрывая ладонями от слепившего яркого света глаза, они быстро разглядывали всех, кто был в соседстве костра. — Эй, люди, кто вы? — спросил Абданк. — Рабы Божьи! — ответили голоса из темноты. — Они! «Мои молодцы!» — подтвердил наместнику Абданк. «А ну-ка сюда!» Несколько всадников спешились и подошли к костру. «А мы торопились, торопились, батьку! Що с тобою?» В засаду попал. Хведько Иуда знал место и поджидал тут со своими. Заранее выехал. Аркан на меня накинули. Спаси Бог, спаси Бог. А что же за полячишки тут с тобою? Говоря это, они недобро поглядывали на Скшесуцкого и его спутников. Это, други честные, — сказал Абданк. Слава Богу, цел я и невредим. Сейчас дальше поедем. Слава Богу, мы готовы. Подъехавшие стали греть над огнем руки, так как ночь стояла хоть и ясная, но холодная. Было их человек 40, причем все люди рослые и хорошо вооруженные. Они совсем не походили на реестровых казаков, что весьма озадачило пана Скшесуцкого, особенно еще и потому, что подъехали они в столь немалом количестве. Все это показалось наместнику очень подозрительным. Если бы великий гетман послал его милость Абданка в Кудак, он бы, во-первых, придал бы ему конвой из реестровых, а во-вторых, зачем бы велел идти до Чигирина степью, а не водой? Ведь переправы через все реки, текущие по дикому полю к Днепру, могли только затянуть поездку.